Упражнение второе. Согрели здорово их? Хорошо, достаточно. Найдите ямочку около козелка. Нашли ямочки сразу у двух ушек? Отпустили. Нажали, отпустили. Итак, понажимайте одну минуточку. Помассировали в одну сторону, затем в обратную. Прекрасно. Упражнение третье. Спустились чуть ниже, работаем над мочкой уха. Не знаете, где она? Именно ею кончается наша ушная раковина. Ее-то и прокалывают, чтоб сережки повесить всякие. Мочки очень болезненны. Здесь очень важные биологически активные точки. Нажали, помассировали, отпустили. Снова минуточку поделали и довольно. Упражнение четвертое. Массируем круговым движением все ухо. В одну сторону, в другую, сразу оба уха. Сейчас сделали вилочку из безымянного и указательного пальцев, засунули туда свои ушки и вверх-вниз, так, чтобы и передняя, и задняя сторона наших ушек хорошенечко массировались. Как следует растирайте. И спереди, и сзади работает наша вилочка, активно касаясь ушной раковины. Упражнение пятое. Снова беремся за мочку уха и принимаемся ее посильнее массировать. Именно здесь находится биологически активная точка, которая способствует улучшению зрения. Она так и называется – офтальмологическая точка. Упражнение шестое. Помассировали и начинаем дергать себя за ушки. Сначала 20 раз вниз, а потом берем ухо за серединку и давай дергать себя за ушки вверх. И тоже по 20 раз. Вот как славно у вас получается. Отлично. Вон и ушки порозовели у всех. Упражнение седьмое. Изменим направление наших усилий. В сторону тянем ушки. Снова до 20 раз. Вперед их выгибаем, а затем в обратную сторону. Выходит? Снова растерли ушки движением вперед-назад, после чего вставляем средние пальчики в оба уха, мысленно пропуская через них нашу энергию. Мужчины с правой стороны в левую, то есть с правого пальчика в левый, а женщины, наоборот, с левого пальчика в правый, если вы не левша. Можно использовать еще и дыхание. Выдыхаете энергию свою из правого пальчика, как бы вдувая ее в левый пальчик. На вдохе набираете энергию в правый пальчик и на выдохе снова посылаете в левую сторону. Все, отдыхаем. Сделали пальминг для ушек, погрели своими ладошками их, хорошенечко прогреваем ушки ладонями. Снимаем ладони и отдыхаем. Странное и для многих непонятное выражение, утверждение «мысль материальна», хотя даже ортодоксальная наука и то теперь не отрицает такого. И понятно, коль мысль уже научилась фотографировать, то против фактов не пойдешь. Не думайте, что философия нам в данном случае не нужна. Не зная о громадных способностях нашего мозга, трудно представить себе, что же происходит, почему приходит исцеление, по какой причине уходят наши хвори, хотя мы не проглотили ни одной таблетки, не лежали часами под капельницей, не провели курс инъекций. Начинаем приближаться в разговоре нашим глазкам к различным заболеваниям их. При отдельных болезнях вполне могут помочь специальные тренинги. Вот, скажем, тренинг для снижения внутриглазного давления. Приступим. Ни одной таблеточки вы не закинули, не запили водичкой.